Я проводил взглядом моего испуганного красного прихвостня и вдохнул ароматы боли и ужаса. Прекрасно. Боль в боку отступила, а рана на шее начала затягиваться. Меня переполняла ки. Я оглядел поле боя, повсюду рыскали бурые, пытаясь найти оставшихся в живых. На меня они старались не смотреть, что-то бурча себе под нос и осеняя себя странными знаками. Я от такого только усмехнулся. Ко мне ковылял мой раненый старпом, доставший откуда-то целую пачку амулетов, что и висели на нем, как на новогодней елке. «Капитан, я приказал бурым искать раненых и шмонать дозорных», — осторожно сказал Джанго, пытаясь увидеть на моем лице одобрение или нет. При этом старпом не забывал щупать амулеты. «Все правильно сделал. Кстати, мой усилившийся сверх меры старпом, как тебе обладание волей наблюдения?» Старпом напрягся пуще прежнего и начал покрываться потом. Я попытался сконцентрировать тонкий луч королевской воли, и у меня это получилось. До битвы я мог испускать волю королей только волной. Джанго затрясся от страха, ведь поле боя исчезло, зато появились лавовые реки, в воздухе метались мелкие демоны и огромные драконы, а перед ним стояло закованное в страшные латы чудовище. Шлем на голове заканчивался кверху зубцами в форме короны. «Что же ты замолчал, Джанго?» — пророкотало чудище. И Джанго понял, капитан затащил его в свои владения в аду. Старпом упал на колени. «Я раскаиваюсь, капитан, я никогда не предам вас», — заверещал от ужаса Джанго, не забывая отвешивать поклоны. «Точно, хорошо», — проревел капитан, и лавовый мир подернулся дымкой. Джанго осознал себя стоящим на коленях на прежнем поле боя. По лицу Джанго текли слезы счастья. Капитан не стал его оставлять в аду, а значит, он ему еще пригодится. «Джанго, отправь пару сотен бурых, пусть захватит корабли и прикажи дозорных в плен не брать». Услышав нормальный голос и не рев урагана, Джанго немедленно вскочил и помчался выполнять приказ. Я проводил глазами Джанго и ухмыльнулся. Интересно, что ему привиделось, раз он мне тут поклоны отбивал. Я заметил Нами, что спешила ко мне. Подбежав, девушка передала мне пачку снимков. Я начал просматривать фотографии. Качество было изумительным. Вот Мэри, светя красной жопой на весь белый свет, отрывает голову дозорному, а вот Усоп хладнокровно отстреливает противников. Я поморщился, счет к тому поганому острову рос. Эти 5 фотоаппаратов обошлись мне в 100 миллионов, но зато они мгновенно проявляли снимки. Снимали зеленые, косящие под бурых, также зеленые не только снимали, но и отстреливали опасных личностей, не давая сдохнуть моим офицерам. Я кивнул Нами, и девушка убежала, дабы не портить конспирацию. Осмотревшись, направился к импровизированному госпиталю, что организовала Кая с подчиненными ей бурыми. Как оказалось, не все бурые имеют мозг размером с горошину, некоторые из них поддавались даже дрессировке. Вот из таких Кая и набрала себе клевретов. Я подошел к вздрогнувшей девушке, что со страхом на меня посмотрела. «Сколько бурых погибло?» Девушка с трудом сфокусировалась. Капитан сегодня нагнал еще больше жути на нее. «Пока удостоверились в смерти 143 бурых, капитан», — пискнула Кая. «Когда мы сядем на корабли, список с именами погибших должен быть у меня на столе». Моргнув и осознав, что сказал капитан, девушка кивнула. Я развернулся и задумчиво отправился гулять по полю боя. Значит, 143 человека, немало. Я поморщился, ведь эта цифра еще не окончательная, а ведь у нас было все: окопы, пушки и лаги огня, а погибло так много бурых. Все же дозорные из Грантлайна кое-что умели, и при лобовом столкновении потерь могло быть гораздо больше. Нужно усилить тренировки для бурых, — буркнул я, а бурый, что шмонал дозорного поблизости и услышавший сакральную фразу, потерял сознание от ужаса. «Мы приближаемся к острову, капитан Смокер, какие будут приказы?» К Смокеру подбежал мичман Блейс и начал грузить его и так известной информацией. Остров был виден на горизонте, также было видно отходящие от острова суперлинкоры. «Ускорьтесь, мичман, нам нужно попасть на остров как можно быстрее». Капитан отвернулся от мичмана и встретился взглядом с журналисткой и ее командой. Эти журналисты навязались к ним в порту Локтауна, якобы для освещения разгрома страшного пирата, потому что представляли правительственную газету. Судя по отплытию кораблей контр-адмиралов, разгром пиратов прошел успешно. Грудным голосом и с воодушевлением заговорила красотка. Смокер даже любовался ей: фиолетовые волосы и правильный овал лица, небольшая, но крепкая грудь только дополняли красоту девушки. Но она заговорила, и светлый образ в голове Смокера рассыпался как карточный домик. Она трещала без умолку, восхваляя мировое правительство и дозор, не забыла она пройтись по доблести контр-адмиралов. У Смокера начали увидать уши и болеть голова через 5 минут бесконечной болтовни этой особы. У Смокера была только одна надежда, что Кура повыдергивал хребты контр-адмиралам и разбил их команду, возможно, тогда эта Юка наконец заткнется. Наконец они встали на якоре, перебравшись на шлюпки, отправились к острову. Вы только посмотрите на эти воронки от попаданий, в них таится вся мощь дозора. Восторженно пищало это ненормальное. Матросы, что сидели на веслах, начали грести быстрее. Возможно, попав на остров, эта говорильня наконец заткнется. Такая атмосфера витала на всей шлюпке. Мрачная Ташиги стала еще мрачнее от восторженных писков идиотки. Смокер только скривился, ведь у него опыта общения с говорунами было много. Один Кура чего стоит. Высадившись под бесконечный треп дамочки, они споро пошли вглубь острова. У Смокера начинали не выдерживать нервы. Даже Кура столько не болтал. Наконец они дошли. Что это? Побледнев, спросила Мишель. Это трупы. Пожав плечами, ответил Смокер и начал осматривать последствия сражения. Пепе, почему они в форме дозора? Истерично воскликнула женщина, бледнее все больше. Наверное, потому что это трупы дозорных. Прошипел Смокер, раздраженный бесконечными вопросами. Начать поиски контр-адмиралов, скомандовал подчиненным капитан, продолжая осмотр бойни. Похоже, дозорные особого сопротивления пиратам оказать не смогли. Капитана особенно заинтересовала огромная траншея, в глубину она была около 5 метров, а в ширину все 7, но больше всего впечатляла длина и кровь, что в немалом количестве плескалась на дне. Похоже, Кура стал намного сильнее с нашей прошлой встречи, прошептал себе под нос Смокер. К капитану подбежал один из разведчиков. «Капитан Смокер, мы нашли контр-адмиралов!» — выкрикнул разведчик и махнул рукой в нужную сторону. Капитан отправился за ним, и его привели на каменистое плато, где и лежали трупы контр-адмиралов. Осмотрев их и особенно подметив гримасы ужаса на лицах Джонатана и Широюки, капитан задумался, осматривая не такой уж и разрушенный ландшафт. Похоже, битва была весьма быстрой. Смокер достал улитку и начал набирать номер. «Штаб флота на связи», — говорит капитан Смокер, командующий 1 базы в Истблю. «Контр-адмиралы, что были направлены сюда для усиления, мертвы, младший офицерский состав также мертв, суперлинкоры были захвачены пиратами». Отчитался Смокер и стал ждать вопросов, которые несомненно последуют. «Но это невозможно, капитан. Вы уверены в смерти контр-адмиралов?» — взволнованно прокричала штабная крыса. «Я стою перед их трупами», — отчеканил Смокер. «Но как же?» — пораженно выкрикнул штабист. «Там был мой племянник», — уже тише закончил офицер штаба. «Где вы были в момент сражения, капитан Смокер?» — заревела улитка, в попытках найти козла отпущения. «В момент сражения я находился в локтауне», — скрипнув зубами Смокер. «Контр-адмиралы посчитали, что сами справятся. И на этом доклад окончен. Не забудь передать это дело вышестоящим, оно не в вашей компетенции», — рыкнул Смокер и бросил трубку. «Будет еще какая-то штабная крыса меня обвинять». Считал ли капитан себя виноватым? Нет. Если бы ублюдки с Грантлайна вели себя по-человечески с самого начала, Смокер тогда попытался бы сделать все возможное для их выживания. Он бы не постеснялся позвонить Куре и уговорить его не убивать дозорных. Но дозорные проявили спесь и высокомерие, отчего получили закономерный итог. «Чувствую, это море скоро закипит как никогда». «Согласно, капитан, после такого разгрома, стоит ожидать визита вице-адмирала», — уверенно сказала Ташиги. «Поэтому надо кое-кому позвонить и уточнить пару моментов». Капитан повернул голову к разведчику. «Проследи за журналистами и не подпускай их сюда». Мичман козырнул и побежал в сторону окопов. Смокер начал набирать номер раздражающей личности, и трубку подняли сразу, что навело на мысль дежурство Кура около улитки. «Потрясатель Листблю слушает», — радостно заголосила улитка. Смокер издал тяжелый вздох. «Похоже, этот пират серьезным никогда не бывает. Кура, объясни мне пару вещей. И первое, каким оружием вы сожгли больше 300 дозорных?» Капитана очень интересовал ответ. Если создателя траншеи он знал, то сожженные дозорные вызывали подозрения. «А это ты, Смокер?» — уныло пробубнила улитка и, отрастив ложноножку, махнула на капитана рукой. «Я то надеялся, что мне Сынгоку звонит, дабы уведомить меня о моей новой награде». Капитан на вздохе подавился и закашлялся. Нихера у Кура самомнение подскочило после одной битвы. Пронеслась мысль в голове Смокера, а на вопрос ответ прост. «Я пару месяцев назад принял к себе Лагию Огня в качестве юнги. Вот он там и повеселился. Капитан что только откашлялся, подавился вновь, на этот раз серьезней. Откашлившись, Смокер сдавил улитку. Кура, своим безумием ты когда-нибудь меня в могилу загонишь. Что значит лагия Юнга? Да даже в дозоре любая лагия становится сразу лейтенантом. Ревел Смокер, краснея от негодования. Только такой дебил, как Кура, мог додуматься поставить лагию Юнгой. Свирепо катал эту мысль Смокер в ожидании оправдания от этого. Чего ты бесишься-то? Не ты же отхожее место и палубу драишь. Капитан замер не дыша, ибо готов был подавиться вновь. И что значит даже в дозоре? Да будет тебе известно, что мои великолепные войска — это не зачуханный дозор. В моих вооруженных силах офицерам кто попало не становится. Высказавшись, улитка надулась от важности. Смокер впечатал ладонь в лицо. Это действие начало сопровождать его на регулярной основе, при общении с Кура. Ладно, капитан выдохнул, смирившись с неизбежным. Как тебе бой с контр-адмиралами? И Смокер начал ждать дифирамбов от Кура. Если честно, они оказались неплохими бойцами и даже сумели меня потрепать. Капитан удивленно уставился на улитку. Кура кого-то хвалит. Смокер перевел взгляд на небо. Вроде не падает. Разумеется, вначале я им поддался, в надежде пробудить волю наблюдения, и это у меня вышло. После этого я раздавил их как червей. С последними словами улитка опять надулась. А нет, все нормально. Смокер даже выдохнул от облегчения. Мироздание не рассыпалось. Я понял. Последний вопрос. Ты сколько человек потерял? От такого вопроса улитка скривилась, будто лимон заживала. Много, Смокер, аж 156 бурых я потерял. И мне теперь приходится запоминать их имена. Вот какую свинью они мне подложили своей смертью. Теперь я утрою тренировки бурых втрое, дабы не мерли целыми пачками. Улитка не на шутку разбушевалась, разбрызгивая слюну во все стороны. Смокер нахмурился. Это что-то новое. И зачем ты запоминаешь имена мертвых? Смиренно спросил Смокер. Как это зачем? Они погибли во имя моего величия. Поэтому я сейчас изубрю их имена. Уныло буркнул Кура. Ладно, Смокер, не виси на линии. Вдруг Сынгоку свяжется со мной. Пока. Капитан сжал улитку еще сильнее. Капитан, а откуда главнокомандующий может знать номер Ден-Ден Муши Кура? Удивленно спросила Ташиги, что присутствовало при разговоре. Ниоткуда. Он его не знает, усмехнулся Смокер, да и очень мало времени прошло, Кура временами был до невозможности наивен, но также дал пищу для размышлений, лагея и весьма небольшие потери для такого сражения, опасность Кура как пирата все больше возрастала. Тут издалека раздались знакомые визги, что требовали пропустить ее. Смокер закатил глаза и прикинул, сколько продержится мичман перед таким напором. Оказалось, недолго. Не прошло и 5 минут, как всклокоченная дамочка появилась перед Смокером. «Капитан, это ужасно, нужно срочно поймать этого пирата», — заверещала она, и тут ее взгляд остановился на трупах. «Это что, контр-адмиралы?» Взгляд журналистки остановился на трупе Джонатана, у которого паховая область стала однородным кровавым месивом. Журналистка икнула и, закатив глаза, грохнулась в обморок. «Мичман, возьмите дамочку и отнесите ее на корабль». Мичман козырнул и подхватил журналистку на руки. «И Мичман, не забудьте передать доку, чтобы он вколол ей снотворное для успокоения». Мичман кивнул и помчался на корабль. «Теперь хоть путь обратно пройдет в тишине и спокойствии». Капитан даже улыбнулся. Аташиги серьезно кивнула, поддерживая данную инициативу. Глава 14. Уже 5-й день мы шли к Соросу. Геморроя за эти дни было немерено, и первый – это сами корабли. Первые дни управляться с ними было полное мучение. В этот раз управление парусным вооружением было совершенно другим, и бурые терялись. Плюс я наконец посмотрел на двигатель этих кораблей, и он оказался полностью электрическим. Похоже, в этом мире аккумуляторы куда более емкие, иначе я не представляю, как оно работало. А заряжались они от солнечных батарей, установленных на крышу надстройки. Хватало двигателей на 6 часов хода, причем довольно шустрого хода. После требовалась зарядка в пару солнечных дней. Нырнул я также за борт, дабы посмотреть на кайросики. Дозорные как-то умудрились напылить его тонким слоем по всему днищу. В этом я увидел еще один плюс кайросики. Днище не заросло ракушками и прочей гадостью. Еще меня опять начал доставать Джанга. Видите ли, калибр пушек слишком крупный, и таких ядер у нас не производит. Ведь пушки были 360-фунтовые, ядро весило 163 килограмма. Теперь понятно, почему у бывших владельцев все матросы были с пробужденной ки. Простой человек такое ядро в пушку хрен затолкает. Вот и ныл Джанга по этому поводу. пока я его не послал, придавив волей. У нас целый остров есть, что круглосуточно добывает железную руду, поэтому справимся. Вот сейчас я наконец закончил запоминать имена погибших, чему сильно радовался, поэтому, взгромоздившись на фальшборт, смолил одну сигарету за другой. Чертов смокер все же приучил меня к дурной привычке. Я затянулся. «Нахрена я про умерших тогда сказал, Джанго?» Вырвалось у меня. Один раз мой предатель Старпом поинтересовался, когда я уже запомню хоть кого-то из тогда еще безымянных, и я додумался ляпнуть тогда, когда они умрут во имя мое, тогда и запомню. И эта скотина Джанго все разболтала безымянным, якобы для поднятия морали. А мучиться теперь мне, ведь это я постоянно треплюсь, что слово капитана тверже адаманта. Тут я волей почувствовал приближение нами, да воли. Первые дни я юзал ее не переставая, рассматривая через нее все и всех. В пассивном режиме воля работала примерно в 50-метровом диаметре, но можно было сконцентрировать ее лучом или просто увеличить радиус пассивного круга. И если окружность можно было увеличить до 300 метров, то луч мог бить примерно на 2 километра. Причем со временем и тренировками растет радиус как пассивной, так и активной воли. Та же Кая имеет пассивный радиус в 300 метров. «Капитан Кура, я собрала данные», — тихо сказала Нами, поморщившись от табачного дыма. «Ну и что же видели бурые?» «Я напряг мою шпионку сбором информации, что увидели во мне люди при применении моей техники запугивания. Все по-разному, кто видел морского дьявола, кто гигантскую тень, а кто огромного паука. Один даже увидел гулаг и сотни тренирующихся под плетьми людей», — отчиталась девушка. «Интересно получается, значит, каждый видит скорее всего свой самый сильный кошмар. А что увидела ты, Нами?» Девушка на мой вопрос отвернулась и начала краснеть. «Ничего, капитан, я, пожалуй, пойду», — скороговоркой выкрикнула красная как рак Нами и пулей умчалась в надстройку. «Не понял, это что ей такое привиделось, что последовала такая реакция?» Озадаченно выдавил я, проводив взглядом своего навигатора. «Может, не все видят кошмары?» Я задумчиво затянулся и чуть не выронил сигарету. В воле засветился раздражающий персонаж. Я раздраженно перевел взгляд на подходящего Старпома и надавил яки, глядишь, отступит. Но эта скотина только сильнее заулыбалась. «Капитан, у нас проблема», — скотина лучилась довольством и предвкушением, напрочь игнорируя яки. «Поганый ублюдок быстро отошел от страха передо мной и теперь снова раздражает меня. Какая проблема?» Я окутал Джанго сигаретным дымом, отчего скотина поморщилась. «У нас кончается продовольствие, капитан». Я нахмурился. «Эти дебилы что, не пополнили жратвой корабли после прибытия? Есть острова неподалеку?» «Есть, но ближайший остров входит в мировое правительство, а вы сами не рекомендовали нападать на них», — радостно отчитался Джанго. Эта его радость начала меня бесить. Давно мне поклоны не отвешивал. «Плевать на мировое правительство. Идем к этому острову», — рявкнул я и сконцентрировал луч королевской воли на Старпоме, отчего тот побелел и начал затравленно оглядываться, а мою душу затопил его страх. Подержав луч еще немного, в профилактических целях, наконец прекращаю воздействие, иди корректируй курс. Старпом облегченно выдохнул и умчался выполнять приказ. Я продолжил свое ничего не деланье, раздумывая над наименованием моей техники запугивания. Пораскинув мозгами, меня наконец озарила идея. Раз техника воплощает страхи и большинство видит всяких демонов, то назову ее парад сотни демонов, ну или хиккияка. Удовлетворенно затянувшись сигаретой, я продолжил пялиться в никуда. Через полдня мы прибыли к острову, и он был огромен, куда больше Сороса. Город с портом был тоже больше, но была странность. Я просканировал лучом воли город и не нашел ни единой души. Ко мне подошел Джанго. «Тоже чувствуешь странность?» Хмурый Старпом молча кивнул. «Ладно, высадимся, узнаем, в чем дело». Подойдя к порту на минимальное расстояние, нам пришлось спускать шлюпки и выдвигаться на них. Я сел в лодку Скай, компанию мне составили Хмурый Усоп и Эйс, что с вызовом смотрел на Длинноносова. «Кая, ты чувствуешь жителей?» «Моя воля пока не так сильна, как у тебя», — девушка зажмурилась и начала поиск с помощью луча, а парни взялись за весла. «Капитан, жители находятся в центре города в одном месте». От такого ответа я нахмурился еще сильнее. «Есть еще две группы людей, и они сражаются друг с другом. Вот теперь мне все понятно. На остров напали пираты и согнали жителей в кучу. Ну или мне так кажется. Мы причалили к пирсу, Джанго», — крикнул я Старпому, дабы быстрее шевелил поршнями. «Давай организовывай поиск припасов, а я прогуляюсь, Подбежавший старпом состроил кислую мину, но кивнул. А так как я приказал только Джанго работать, мои офицеры единогласно решили составить мне компанию, отчего Джанго совсем сдулся. Я лишь усмехнулся, впитав отголосок ярости старпома, ну-ну пусть мучается. Мы выдвинулись и я начал осматриваться по сторонам. Город производил приятное впечатление на обычных жителей, красивые каменные дома, светлая краска на стенах и ухоженные клумбы и цветы. От таких мерзких видов у меня чесались руки превратить это место в дымящиеся руины. То ли дело Сорос, мрачные улицы и темные цвета, суровый бандитский контингент, что так и хочет отобрать у тебя все самое сокровенное, мечта, а не город. Мы как раз подходили к центру, как я наконец почувствовал голоса сражавшихся, и они были невероятно тихими. Зато звуки сражения наоборот были громкими, слышался мат, пополам с криками боли. Здание перед нами рухнуло, и мы увидели бой человека и чудовища. Человек светил на весь свет своим большим красным носом и растрепанными синими волосами. Когда чудовище представляло собой нечто огромное и необъятное, толстое нечто больше походило на огромный шар, к которому прикрутили ручки и ножки, также на чудовище была натянута одежда, что с каждым движением грозилось порваться на лоскуты. Вооружено чудище было дубиной, которой размахивало во все стороны, в попытках попасть по красноносому. Эти действия сопровождались невразумительными криками и чудовищной отдышкой, также чудище сильно потело, отчего под градом лился по веснушчатой харе. Так, господа, делаем ваши ставки, кто победит в этой схватке, человек или чудовище. Азартно выкрикнул я, и ко мне в голову пришла гениальная мысль, отчего я выхватил тетрадку и начал быстро записывать. Мои офицеры единодушно проголосовали за чудовище, здраво поглядев на разрушение, что оставляла дубина чудища. Двое драчунов даже не обратили внимания на мои крики и возгласы моих офицеров, так сильно были заняты друг другом. Наконец, закончив записывать, я с азартом начал наблюдать за схваткой знакомых персонажей. И если красноносый был Багги, то жирное чудовище было Альвидой, и в жизни она оказалась куда страшнее, чем на страницах манги. Жирное тело клокотало от каждого движения, а отсутствие шеи как таковой могло привести неподготовленных людей в ужас. Поэтому наперекор своей команды я начал болеть за Багги, посматривая на его технику боя. И вот техника была неплохой, он грамотно использовал свой фрукт, отделяя от тела свои руки, что на огромной скорости врезались в жирные телеса, порождая клокотание и тряску огромной жировой прослойки, но силы Багги не доставало и пробить жировую броню у него не получалось. Но вот Багги взлетел, оставив на земле только ступни, и начал осыпать толстуху ударами со всех сторон, пока его ступни начали самостоятельно подходить к Альвиде, выдвинув клинки. Но к большому сожалению Багги, Альвида вовремя заметила неладное и наступила обоими ногами на ступни. Багги грохнулся на землю и завыл, из его глаз брызнули слезы, а я втянул неплохую порцию боли, даже жалко его стало, перелом всех костей ступней ему обеспечен. «Вот ты и проиграл, Багги», — захрюкала Альвида, покачивая дубиной, «так что этот город буду грабить я». Она вскинула дубину в победном жесте, Багги выл на одной ноте, ибо Альвида не собиралась слезать с его ступней, более того, она начала перетаптываться на месте, отчего Багги стал выть еще жалобней. «И вот это будущий Йонка, да вы шутите», — катал я эту мысль в голове, с интересом ожидая продолжения. И оно последовало, чудище наконец увидело нас. «А вы еще кто такие? А ну живо несите мне все свои драгоценности!» — заверещала Альвида, при этом ее жир угрожающе заколыхался, я даже глаза прикрыл, дабы попытаться развидеть увиденное. Не услышав ответа, чудище потопало к нам, угрожающе покачивая дубиной, совсем забыв о воющем Багги, а вот он не забыл и, взяв себя в руки, взлетел, и рухнул сверху на Альвиду словно нож, что вот-вот разрежет сало. Началась новая потасовка. В противостоянии сошлись хилые мышцы с тонной жира, и жир пока побеждал, по крайней мере по очкам. «Капитан», — осторожно спросил Зара, — «что будем с ними делать?» Я пожал плечами. «Пусть и дальше дерутся, а мы посмотрим», — азартно ответил и с интересом начал смотреть на бойню. «Не хватает только попкорна и кресла, с которого можно наблюдать сие зрелище». Тут к Багги пришло подкрепление в виде дебила на одноколесном велосипеде и дебила, что рассекал верхом на огромном льве. «Держитесь, капитан, мы пришли на помощь, капитан!» Дурными голосами заверещали дебилы и кинулись на Альвиду. Первым приехал на своем моноколесе хмырь с саблей, что тут же получил дубиной и вместе с велосипедом отправился к ближайшему дому, проделав своими телесами в нем неплохую дыру. Дебил на льве, поступил хитрее и пустил вперед льва, сам с него спрыгнув, но лев быстро получил по кумполу дубиной и прилег отдохнуть. Этот заросший сверх меры индивидуум достал хлыст и со свистом обрушил хлесткий удар на жировые складки. От такого удара львида даже не поморщилась, но недобрый взгляд на волосатика кинула. А вот Багги помощи со стороны своих коллег по ремеслу даже не заметил, так как словил пару ударов дубиной и теперь старался отдышаться и прийти в себя от боли. «Я же говорила тебе, Багги, что тебе ничего не поможет», это еще и попыталась приосаниться, отчего одежда затрещала пуще прежнего, поэтому сдавайся, этот город мой. Мне уже начало надоедать пассивное наблюдение за драматическими событиями. Мы вам тут не мешаем, раздраженно спросил я, полыхнув на всех яки, жировые складки на теле Альвиды в испуге затряслись, а затем прозвучал грохот, похожий на взрыв гранаты. Волосатик, что стоял неподалеку от Альвиды, схватился за нос и с мучениями начал подвывать. Я мальца опешил, это чудовище так пускает шептуна, что ли? До нас тоже начал доходить гнилостная и мерзопакостная вонь, недолго думая я схватил намикаю и взмыл в гипп понад улицами города, а парней оставил на растерзание газовой атаки. Приземлившись на крышу, вдалеке от Альвиды, я наблюдал, как мои офицеры катаются по земле и пытаются выдрать себе глаза. Это что она такое жрет, что из нее выходит такая едкая мерзость? Капитан, мне кажется, они там задохнутся, нужно что-то делать. Беспокойно потребовала от меня действий нами, я перевел на нее затравленный взгляд. Неблагодарная, да я краешком обоняния зацепил эту вонь и то чуть не блеванул, да еще и спас нами от газовой атаки, а она мне предлагает вернуться. Ну уж нет, но во имя избегания будущих инцидентов, я проехался по всему району королевской воли, вырубив как страдальцев, так и причину страдания. Грузное тело рухнуло на мостовую, подняв облачко пыли, а я, только выждав 5 минут, рискнул переместиться обратно. Мои офицеры живыми то не выглядели, позеленевшая кожа и печать страдания на лицах утверждали, что пациенты скорее мертвы, но воля говорила, что они живы. Мда, а ты еще что-то мне говорила, неблагодарная, рыжеволосая насупилась, понимая, что я спас ее от участи, что хуже смерти. А вот Кая быстренько побежала проверять состояние пострадавших от газовой атаки. Я достал улитку и набрал номер Джанга. Джанга, пришли в центр города сотню бурых, тут надо будущих жертв ГУЛАГа упаковать. Сейчас отправлю. Я положил трубку и довольно начал осматривать моих подопытных. Сынгоку восседал в своем кабинете, перебирая бумажки и пытаясь найти причину небывалого наплыва пиратов на Гранд Лайн. По какой-то причине в этом году пиратов стало прибывать в разы больше, чем обычно. И больше всего пиратов приходило из Истблю, рядом раздался хруст и довольное чавканье. У Сынгоку надулась жилка на виске и он с ненавистью уставился на героя дозора. «Гарп, хватит жрать в моем кабинете», — заревел главнокомандующий, но наглый старик только воткнул в нос палец, притворившись полным идиотом. «Гарп, хватит дурачиться, пираты как с цепи сорвались, а тут еще ты мне настроение портишь». «Гарп, идиотизм! Ой, да ладно тебе, Сынгоку, на вот лучше возьми поешь печеньку», и Гарп протянул одну печеньку. У главнокомандующего практически сдали нервы от этой картины. «Пошел вон отсюда, Гарп, пока я не разжаловал тебя в рядовые», покраснев от натуги, орал Сынгоку. «Ха-ха-ха, кишка у тебя тонка». С этими словами Гарп высыпал весь пакет с печеньем себе в рот и начал с удвоенным усилием чавкать. Сынгоку схватился за голову, не зная, что страшнее, наплыв пиратов или скучающий герой дозора. Тут главком увидел время на часах. «Сынгоку и Гарп, все, Гарп, поднимайся, нас ждет собрание», рыкнул Сынгоку, но герой прикинулся глухонемым и продолжил с усилием чавкать, достав вторую пачку с печеньем. Сынгоку резко подлетел к Гарпу и, выхватив вскрытую пачку из рук, высыпал содержимое себе в рот, быстро проглотив. «Куда, это мое печенье?» – заверещал герой дозора, состроив обиженное лицо. «Уже не твое, пошли, нас ждут на собрании», – главком для подстраховки схватил Гарпа, дабы не сбежал, и потащил на собрание. На середине пути герой дозора перестал сопротивляться и понуро пошел рядом с Сынгоку. Главком только хмыкнул на клоунаду старого товарища. Наконец они вошли в начетверть заполненный зал и уселись по своим местам. Сынгоку хмуро обвел взглядом пустующее кресло как вице-адмиралов, так и шичибукаев, что не соизволили явиться на собрание. Вице-адмиралов присутствовало только 5, и это включая Гарпа, что уже вскрыл новую пачку печенья и начал чавкать. Из шичибукаев присутствовали лишь двое, Дон Кихот да Фламинго и Бартоломью Кума. Главком с неприязнью осмотрел пиратов. Как же он хотел выгнать их в зашеи и сразу посадить за решетку. Да Фламинго на его взгляд лишь усмехнулся, отчего у главкома начало портиться настроение. «Итак, начнем собрание», — заговорил Сенгоку, но тут дверь открылась и в зал лениво зашел адмирал Кудзан. Осмотрев ленивым взглядом присутствующих и кивнув Сенгоку и Гарпу, он, позевывая, взгромоздился на свое место. Главком удивленно проводил адмирала взглядом. Невиданное дело, адмирал сам, без приказа пришел на собрание, не как что-то огромное сдохло. Собрание началось рутинно, обсудили новые награды за пиратов, перемыли косточки Йонка и их клевретом, отметили новичков, что уже становились как кость в горле. От такой скукоты Гарб давно дрых, чем выводил главкома из себя, наглая тварь могла бы храпеть потише. Когда собрание уже подходило к концу, вдруг встал адмирал Кудзан. «У меня плохие новости для всех вас», — тихо начал он. От его голоса даже Гарб распахнул глаза и с интересом уставился на адмирала. «В Истблю зреет угроза, и именно из-за нее у нас такой наплыв пиратов из этого моря». Все замолчали и главком кивнул, дабы адмирал продолжил. «Помните, вы собирались для поднятия награды некоему Джанга?» Главком нахмурился и начал лопатить память, пока наконец не вспомнил то собрание. «Кажется, тогда за этого пирата назначили награду в 100 миллионов. Так вот, в нашей канцелярии ошиблись, Джанга не капитан, а старпом куда более сильной личности». На эти слова до Фламинго захихикал, показывая, как он относится к таким угрозам. Сенгоку скривился и выпустил жизненную энергию, надавив на всех присутствующих, но попытавшись сконцентрировать ее на до Фламинго. Увидев, что угроза подействовала, он кивнул адмиралу. «Недавно к дозорным из Блю попал в руки пират, что рассказал о огромном количестве пиратов, что пробудили жизненную энергию под началом Джанга. Я сразу позвонил капитану Смокеру, чтобы уточнить данный момент, и капитан сказал мне, что на Соросе руководит не Джанга, а некий Кура, именно ему проиграл Смокер». Вице-адмиралы запереглядывались, не понимая, что такого в победе пирата над капитаном из Истблю. «Да это было неприятно, но такое случалось повсеместно, вижу вашу озадаченность, но капитан Смокер является логией дыма, и по его словам Кура владеет хаки вооружения. Вот теперь собрание оживилось». Агар подложил пакетик с печеньем в сторону. «Я спросил капитана, почему он не докладывал о Кура, оказалось, что докладывал и не раз. Я проверил информацию и поднял записи разговора», адмирал нахмурился, «все подтвердилось. И как показало дальнейшее расследование, наши клерки оказались под давлением СР, отчего написали, что во всем виноват Джанга». Главком сжал кулаки, неслыханно, эти ничтожества начали слишком глубоко лезть в дела дозора. Похоже, этот пират их протеже или эксперимент, раз они соизволили вмешаться, как обычно забыв про страдания мирных граждан. «Я понял про СР, продолжай», — с трудом выдавил Сенгоку. «Я отправил на помощь Смокеру трех контр-адмиралов с Гранд-Лейна, вот их личное дело. Адмирал раздал личные дела дозорным, проигнорировав шичибукаев, и они не справились. 5 дней назад Смокер доложил о гибели контр-адмиралов от рук Кура». Главком замер, а по залу разошелся ропот неверия. Граб, что до этого лишь внимательно слушал, схватил личные дела и начал читать. «Более того, этот пират прислал нам фотографии, что его подчиненные сделали во время боя, по почте». С этими словами адмирал достал пачку фотографий и раздал уже всем. Гарп выхватил фото и стал лениво листать, пока не наткнулся на фотографию с молодым парнем, что сжигал дозорных. Снизу была подпись: «Партгаз де Эйс Юнга». У Гарпа все внутри замерло. Мелкий поганец все же стал пиратом, как и его отец. Гарп практически смял фотографию, но удержал гнев в узде, нечего остальным знать о его проблемах. Гарп, дабы не подавать вида, начал просматривать другие фото. «Вот рыжеволосая соплячка сносит саблей голову лейтенанту, навигатор нами», — прочел Гарп. «А вот длинноносый юноша стреляет из винтовки точно в голову дозорному, канониру Сап». Все фотографии были снизу заботливо подписаны, а вот хмырь в очках в форме сердечек сражается с двумя капитанами, старпом Джанга. На следующем фото тоже был Джанга, только он не сражался, а испускал знакомое свечение королевской хаки. Гарп серьезно задумался: если у старпома есть королевская хаки, то и у капитана она должна быть. Взяв следующий листок, он увидел красножопую обезьяну, что рвет в клочья строй ржущих дозорных. Гарп поперхнулся и постарался задавить смех, Только он был не один, и дофламинго уже вовсю катался по полу, ревя и всхлипывая на весь зал. Гарп не выдержал и заржал, чем вызвал гневный взгляд Сенгоку. Но не только гарп и дофламинго споткнулись на этой фотографии, все вице-адмиралы старательно пытались задавить рвущийся наружу смех. Да что там, гарп сквозь слезы подметил, как напрягся Сенгоку, не иначе изо всех сил сдерживается. Отсмеявшись, он наконец смог дочитать: «Кок Мэри». Дальше было фото зеленоволосого парня, что рубился сразу с 5 офицерами дозора. Как раз на фото он срубал голову капитану, боцман Рона Азара. На следующем фото была еще одна соплячка, только с блондинистыми волосами. Она сражалась с 3 офицерами доктор Кая. Наконец осталось всего 6 фото. Взяв первое на гарпа, с фото хмуро уставился мужик с растрепанными черными волосами, что одной ногой стоял на трупе Джонатана. Вот только текста под фото было очень много: великий потрясатель из Блю, сокрушитель дозорных, величайший из великих, владыка Сороса и половина из Блю, самый могущественный человек на свете капитан Кура. Гарт пораженно моргнул и тряхнул головой, что это ему напоминало что-то из прошлого. Гарт взял следующее фото, и там опять он, только в другой позе и с огромным мечом на плече. Рядом лежало безголовое тело Широюки. Под фото опять были самовосхваления, только уже другие. Гарб взял следующее, и опять он там, и на следующем тоже. Это точно кого-то напоминало, но Гарб никак не мог вспомнить кого. На следующих фото был строй пиратов, одетых в однообразную серо-бурую форму, а также в кепках с надписью «Кура». Последним был снимок флага, где белый череп жрет чайку. Вот эту фотографию Гарб смял в ярости. «Это еще не все», поморщившись, сказал Кудзан. «Я вам не дал 5 листов, полностью исписанных самовосхвалением, где он рассказывает, с какой легкостью раздавил контр-адмиралов». Адмирал скривился, ему пришлось это все перечитать, и теперь ему самому хотелось начать хвалить себя через слово. Поэтому предлагаю обсудить награду этого пирата. Все собрание загомонило. А вот Гарт, нахмурившись, вспоминал, где он видел похожего человека, пока наконец его не осенило. «Щебек», прошипел Гарп. В гвалте собрания его никто не услышал. Этот ублюдок также любил бахвалиться и однажды даже напал на Маринфорд, лишь бы ему подняли награду. Это точно не совпадение. Гарп пристальнее начал изучать физиономию этого Кура, но нет никакого внешнего сходства. Герой дозора даже облегченно выдохнул. «Тишина», рявкнул Сенгоку. «Остановимся на 200 миллионах белли за Кура». «Нет», отверг идею Гарп. «Поднимем награду за Джанго до 200 миллионов. А за Кура награду нужно уменьшить», — радостно выдал он. Скали с белозубой улыбкой на удивленных дозорных: «Я знал человека, похожего на этого Кура. Поверьте, это наилучшее решение». Вице-адмиралы удивленно переглянулись. «Гарп, ты уверен?» — спросил Сенгоку, не понимая, зачем это нужно. «Уверен, этот Кура напоминает мне одного знакомого, поэтому уменьшение его награды — это лучший выход. Глядишь, в своей ярости он перебьет свою же команду, что обогнала его в наградах». Герой дозора прямо испускал сияние своей улыбкой. «Если Кура такой же, как Щебек, то задница от такой несправедливости у него будет гореть еще долго». У Гарпа даже настроение пошло ввысь от сделанной пакости. Сенгоку нахмурился, но кивнул. Гарп мог изображать из себя идиота и выглядеть им, но к его советам главком всегда прислушивался и выполнял, потому что Гарп почти всегда был прав. «Сделаем, как сказал Гарп. На этом завершаем собрание». Багги очнулся от боли во всем теле и дикой слабости, очень знакомой слабости. Распахнув глаза, Багги осмотрелся и скривился. Планировку нижней палубы кораблей дозора он знал, значит, его схватили дозорные. Багги попытался вспомнить, что было до потери сознания. Вот он сражается с этой горой сала и получает на орехи, потом была дикая вонь, от которой резала глаза. Багги передернуло, и он чуть не проблевался. Даже воспоминания об этой воне вызывают спазм. А вот потом Багги накрыло знакомое ощущение, больше он не помнил. Попытка встать провалилась. Багги перевел взгляд на правую руку, прикованную к стене наручниками. Опять же, знакомыми наручниками из Кайросики, что так любит пользоваться дозорные. Тут Багги услышал приближающиеся шаги, и через минуту появился их обладатель. На Багги с усмешкой уставился мужик, одетый во все черное. «Ну здравствуй, Багги. Как спалось?» – издевательски произнес странный дозорный. «Я ничего тебе не скажу, собака дозорная», – храбрился Багги, хоть и понимал, если начнут пытать, он выложит дозору все и обо всех. «Ты принял меня за дозорного?» Тут этот хмырь повернулся к нему задом, и на плаще ублюдка красовался череп, что жрет чайку. Весьма известный флаг Вистблю, значит он попался пиратам Джанго. Так ты подчиненный Джанго, облегченно сказал Багги, с пиратом он как-нибудь договорится. Но тут он уловил невероятное давление взбешенного морского короля, переборки корабля затрещали, а Багги с ужасом уставился на тени, что стали оплетать его. Багги перевел затравленный взгляд на Франта и тоненько пискнул, на него с голодом смотрели тысячи глаз, что раскрылись на сотнях щупалец, а по центру была огромная пасть, с бесконечными рядами острейших зубов. «Это Джанго мой раб, а не я его», — тысячами голосов ревело чудовище, а Багги забился от ужаса в судорогах, вдруг чудовище подернулось дымкой, как и сам корабль, и Багги ошарашенно оглядывал ледяной пейзаж, повсюду шел снег, а сам Багги был прикован к ледяному трону. Перед ним стоял гигант, закованный в доспехи из льда. Глаза гиганта излучали сизую дымку, и в них плескалась ледяная ярость. «Когда уже кончится мое проклятие?» Открыв чудовищную пасть, проревело чудовище, и все снова подернулось дымкой. Багги затравленно оглядел уже знакомую картину нижней палубы корабля, а перед ним стояло это чудовище, принявшее человеческий облик. «Значит так, червяк!» Чудище подошло к задрожавшему Багги и открыло наручники. «С этого момента ты юнга на моем корабле, меня зовут Кура, но ты, Глист, будешь ко мне обращаться только с приставкой «капитан». Тебе ясно?» И на Багги обрушилось давление королевской хаки, что пробудило в Багги неприятные воспоминания о прошлом. Но он активно закивал, показывая, что готов активно сотрудничать с этим чудовищем из глубин ада. «Чудно, идем, определю тебе фронт работ». Клоун вскочил и засеменил за быстро удаляющимся капитаном, его новым капитаном. Багги выбежал на палубу и впал в ступор, она была огромна, повсюду сновали пираты в бурых одеждах, а на флаге корабля была надпись «Марине», он точно не к дозорным попал. Тут его капитан развернулся и проследил за его взглядом. «Что, не понимаешь, к кому ты попал? Мы эти корабли захватили недавно». Капитан обвел рукой по кругу, и Багги наконец увидел два других корабля дозора, что следовали с обоих сторон от этого, поэтому еще не успели закрасить поганую надпись, с презрением процедил капитан. Тут он обернулся назад. «Эйс, а ну-ка ноги в руки и бегом ко мне!» Проревел Кура, и перед ним практически материализовался паренек, в красных одеждах. «Знакомься, Эйс, это твой товарищ по уборке гальюнов и другой рабской деятельности». Парень скривился, но послушно кивнул. «Покажи ему, с какой стороны нужно браться за швабру, а я пошел дальше тренироваться». И капитан просто испарился. Вот он здесь, а вот его нет. Багги прошиб холодный пот, уже в который раз за сегодня. Чертовщина, да и только. «Мужик, тебя хоть как звать?» — поинтересовался Эйс. «Багги, но все меня зовут Клоун Багги», — насупившись, ответил клоун. Ему откровенно не хотелось возвращаться к жизни юнги. «Послушай, Багги, я тебя понимаю. Я сам когда-то был капитаном своего корабля, но я, как и ты, перешел дорогу этому дьяволу, и теперь наши души у него в плену». Клоуна снова прошиб холодный пот, и он с трудом сглотнул тугой комок в горле. «Значит, ему не привиделось, раз остальные тоже называют это исчадие дьяволом, плохи дела. Запомни пару вещей, Багги, никогда не спорь с капитаном, иначе, как и Джанго, будешь на регулярной основе отправляться в его владение в аду», — строго сказал Эйс. А Багги вздрогнул. «По твоим начинающимся судорогам я понял, что ты там уже побывал?» Клоун затравленно кивнул. «Эх, ладно, пошли, покажу тебе фронт работ». И смахнул рукой, призывая Багги идти за ним. Альвида очнулась от удара об землю, быстро вскочив на ноги. По ее меркам, она огляделась. Она находилась в каком-то лагере, где сотни людей махали мечами и поднимали штанги. Повсюду стояли стальные нечто, внутри которых люди избивались стальными прутами или кулаками, в воздухе витал запах пота и отдающий железом привкус крови. «Насмотрелась, засранка!» — услышала она презрительный голос. Альвида опустила глаза вниз и увидела ублюдка в черном, что смотрел на нее свысока. Как она это определила, женщина не знала, но мужик, что на четыре головы ниже нее, умудрялся смотреть свысока. «Добро пожаловать в ГУЛАГ, кусок сала. В этом дорогом моему сердцу месте тебе придется провести незабываемые месяцы». Презрительный тон этой букашки взбесил Альвиду. Женщина огляделась и увидела свою палицу рядом с собой. Схватив ее, она обрушила сверху удар на наглого ублюдка. Послышался глухой стук столкновения, и Альвиду откинула на десяток метров, шлепнувшись на землю. Альвиду вырвало желчью, и это все. «Вставай, тварь жирная, твоя тренировка только началась». С этими словами на Альвиду обрушились десятки ударов железным прутом. Она не выдержала и, вскочив, попыталась убежать. Тут ей на спину обрушился болезненный удар. «Беги быстрее, тварь жирная!» «Удар! Живее, свиноматка!» «Удар! Ты у меня познаешь, что значит гулаг!» «Удар!» И Альвида познала. Этот демон гонял ее больше 3 часов. Его рот бесконечно извергал оскорбления в ее адрес. Откуда у нее оказалось столько сил, Альвида не знала. После был очень скромный обед. Альвида обычно ела в 20 раз больше, и ее персональный мучитель появился вновь, загнав ее на тренажер, где надо было крутить педали, и Альвида прокрутила их до вечера, слушая язвительные комментарии и получая удары по спине. Глубокой ночью ей разрешили поспать 3 часа, а через это время ее разбудили ударом ноги по пузу, и чудовище загнало ее под тяжеленную штангу, с которой она приседала, которую она поднимала и много чего еще с ней делала. Через 3 таких дня у Альвиды сдали нервы, и она попыталась напасть на ублюдка в черном. Ее с линцой избили, а после погрузили на телегу и провезли через строй, что лупил ее железными палками. После этого она смирилась и безропотно выполняла указания мучителя, отчего вскоре мучитель сменился на зеленоволосого монстра, что начал нагружать ее еще больше. Жизнь Альвиды начала превращаться в полное боли и лишение существования. Глава 15. Багги хмуро проводил взглядом толпу новых страдальцев, что должны были вырабатывать электричество. Уже 2 недели он находится в этом лагере, и он мог сказать только одно: Роджер и Рейли были святыми людьми, чуткими и очень отзывчивыми. Багги все чаще во время тренировок погружался в воспоминания о его похождениях на корабле короля пиратов, ведь эти воспоминания были светлыми и помогали ему отгородиться от суровой и жестокой реальности, где он бесправный раб. Правда, из чудесных воспоминаний его все чаще начала выдергивать его бывшая команда, а точнее Маджи и Кабадзи. Эти 2 идиота все пытались осуществить побег из ГУЛАГа и звали его с собой, но Багги крепился и отказывал им. Их побег начинался каждый день после его отказа и заканчивался на плацу, где эту двоицу проводили через строй, и Багги тоже был в этом строю и наносил удары железным прутом, как и все. Но эти дебилы отлеживались ночь, а утром их побег начинался сначала и заканчивался как обычно. Матерые надзиратели даже говорили, что его парни скоро побьют рекорд по побегам кого-то из бурых, что закончил свою жизнь в брюхе лесных хищников. Но больше всего, по мнению Багги, доставалось Ричи, льву, что еще котенком приручил Маджи. Бедную тварь эксплуатировали вовсю, на нем катались офицеры, на нем же перевозили огромные грузы, что ленились тащить бурые. Ведь в огромном лагере кипела стройка, их капитан замыслил что-то грандиозное, и поэтому в центре лагеря строилось огромное здание. Вот на эту стройку Ричи и таскал камни, песок и прочий строительный мусор, а как лев начинал артачиться, он получал дубиной по голове и продолжал бесконечную круговерть боли и страданий. Бывший капитан тоже один раз сбегал со своими бывшими подчиненными, но разок пройдя через строй, что лупил его палками, Багги присмирел, как присмирела Альвида и тысячи несчастных грешников до них. Кроме вот этого монстра, Багги перевел злобный взгляд на зеленоволосое чудовище, что радостно махало штангой как мечом. Этот точно не страдал, а наслаждался болью в мышцах, да и вообще любой болью он наслаждался. Ведь клоун очень старательно и прилежно лупил это завязавшее себе глаза чудовище каждый вечер, но адова тварь встречала все удары с улыбкой. Имя второго существа, что изогнал Багги в эту преисподнюю, он старался всуе не произносить, вдруг услышит и явится на зов зовущего. Багги, додрожив в коленях, боялся капитана Кура, ведь именно здесь, в месте, где оно построило ад на земле, он узнал его истинную сущность. Бурые и простые жители вечерами собирались вокруг сотен костров и со страхом рассказывали жуткие истории о его нынешнем капитане. Что он пьет боль, страх и кровь, что он пришел в этот мир, дабы погрузить его в пучину боли и страданий за бесконечные грехи их отцов, что они совершили в прошлом. Багги крепился, Багги старался не верить в сказанное, но факты были налицо. Когда капитан проходил мимо него, краски мира выцветали на глазах, а жизнь как будто покидала самого Багги. Поэтому в ГУЛАГе еще до его попадания сюда был организован храм всех светлых богов, где жрецы день и ночь создавали амулеты от зла, за небольшую плату. И клоун последовал советам ветеранов лагеря и обзавелся целой пачкой амулетов, дабы капитан не сразу сожрал его душу. И эта вера немного облегчала существование в этом месте. Тут Багги подметил невиданное дело: их офицеры бегом вбежали в ГУЛАГ, затравленно осматриваясь. Чуйка клоуна заголосила о приближающихся неприятностях. Поэтому Багги принял решение подстелить соломки для будущего несомненного падения или хотя бы узнать, в какую яму придется падать. Подбежав к затравленно озирающемуся Старпому, Багги выпалил: «Старпом Джанго, что происходит?» Джанго дикими глазами посмотрел на клоуна и приложил палец к губам. «Тише, Багги, ты нас всех погубишь!» Тихо шипел Старпом, а остальные офицеры недобро посмотрели на клоуна. «А происходит пиздец, причем полный!» Совершенно неинформативно прошипел Старпом. Багги уже хотел переспросить, но Джанго на пальцах показал, что он с ним сделает, если клоун откроет рот. «Слушай и молчи, сегодня пришла газета с листовками, где мне и Усопу повысили награду, а остальным офицерам назначили», — шипел Джанго, с тревогой посматривая в сторону города. «А вот капитану награду уменьшили, поэтому мы ждем полного пиздеца». Клоун недоуменно воззрился на Старпома. «Ну, уменьшили за капитана награду и чего? Радоваться надо, дозорные не так искать будут». Но тут по хребту Багги пронеслись целые стада мурашек. Наступила оглушительная тишина, и с небес градом посыпались сотни птиц. Багги со страхом посмотрел на город, лучше бы не смотрел. Над городом поднималась к небесам черная воронка, и облака, что до этого сияли белизной, начали на глазах чернеть. Через пару секунд, разразившись ливнем и разрядами молний, начинался настоящий шторм, а из города пришло невероятное давление и донесся нечеловеческий рев. «Джанго! Ви!» — взвизгнул как маленькая девочка Старпом. «Капитан нашел листовки, бежим!» С последними словами Старпом сорвался с места, остальные офицеры последовали его примеру, за исключением Зара, что недоуменно проводил их глазами. И если офицеры под таким давлением могли бежать, то Багги еле стоял на ногах. Повсюду грохотали молнии и бил ураганный ветер, а из города доносился лишь рев разгневанного чудовища. Багги упал на колени и уперся руками в землю, дрожа от страха и безысходности. «Я клянусь, слышишь, Сенгоку, я своими руками разрушу Маринфорд на твоих глазах!» Тысячами голосов ревело чудовище, а Багги затрясся пуще прежнего, ведь тени зашевелились от гнева своего хозяина. Начав принимать безумные формы и тянуться к еще живым существам, Багги пытался вскочить и закричать, но сил не было, из горла доносился лишь тонкий скулеж. Так и пролежал дрожащий и сломленный Багги добрых полчаса, показавшиеся ему вечностью. Наконец стихия утихла, и Багги смог подняться на дрожащие ноги. Повсюду то же самое делали сотни несчастных. Клоун сглотнул и хотел уже выматериться, но вместо этого с мышиным писком отпрянул от материализовавшегося рядом с ним капитана. Кура окинул побледневших людей красными от ярости глазами и остановился на Зара. «Куда забились эти трусливые крысы?» «Не хуже змей», — прошипел Кура. Мечник лишь пожал плечами. Они побежали в ту сторону, капитан, и Зара указал в противоположное направление и задумался, или в ту, уже неуверенным голосом продолжил мечник. Кура постоял, попыхтел и посверлил тяжелым взглядом Зара. Потом прикрыл глаза и начал размеренно дышать. «Я понял, куда эти крысы покажутся из норы, куда всем скопом забились, скажи им, что я успокоился». Еще раз выдохнув и опять прикрыв глаза, Кура начал качать головой под неизвестный ритм. «И поздравляю с новой наградой», — выдавил из себя капитан со страдальческим выражением на лице. «А я пойду на рынок, видел там несколько ларьков, продающих книги по снятию проклятий». «Уже себе под нос и намного тише», — забубнил Кура, понуро направившись в сторону города. Багги облегченно выдохнул. Похоже, смерть его миновала в этот раз. «Джанго, давай вылезай из сундука». Капитан успокоился, сказала Нами, что чуть ли не каталась по полу от смеха, наблюдая, как крышка не такого большого сундука приподнимается, и из щели на нее настороженно смотрит Старпом. «У тебя награда меньше Нами, как и у остальных, а мы с Усопом в нешуточной опасности», — глухо донеслось из сундука, и крышка вновь захлопнулась. Нами прыснула от смеха на такую картину. Правда, не так давно она сама забилась в ее сокровищницу и закопалась в золоте, спасаясь от гнева капитана. Но нырнуть в сокровище не так позорно, как залезть в маленький сундук, и как только Старпом туда поместился, в такой сундук и она с трудом поместится. «Да говорю тебе, Джанго», — успокоился капитан, — «просто у него, как говорит Кая, появилась новая психологическая болезнь». На такие известия Джанго высунул нос из сундука. «Также капитан приказал привести тебя, поэтому тебе следует поторопиться», — добавила девушка. Крышка откинулась, и Старпом заворочился в попытках выбраться из сундука. Но как бы он ни кряхтел, а выбраться не получалось. Нами давно каталась по полу в приступе дикого хохота от этой картины. «Чего ты смеешься, Нами?» — «Помоги мне», — провыл Джанго, ведь его затекшее тело от начатых движений начало простреливать неслабой болью. Девушка, как следует отсмеявшись, вытащила из сумочки фотоаппарат и сделала пару снимков. На такую несправедливость Джанго заворочился еще сильнее, отчего начал страдать еще больше. Наконец Нами подошла к сундуку и, ухватив Джанго за ногу, потащила вверх. Старпом завыл пуще прежнего, боль в затекшем теле была адской. «Да будь ты мужиком, Джанго, хватит реветь, как маленькая девочка», пропыхтела Нами и уперлась ногой в сундук, для лучшей устойчивости. Наконец с треском старпом был вытащен наружу, правда Джанго сразу шлепнулся на пол и начал кататься по нему, подвывая на одной ноте. Нами только головой покачала на такую плаксивость, как такой, как Джанго пробудил королевскую волю. Наконец старпом успокоился и поднялся на ноги, правда состроил лицо обиженного на весь белый свет мученика. «Хватит драматизировать, Джанго, капитан Кура не любит ждать», вот эти слова подействовали как надо, поэтому старпом сразу сосредоточился и кивнул, призывая девушку вести его к капитану. «А что там за новая болезнь у капитана?» Уже в пути поинтересовался старпом. Нами только закатила глаза, «сам увидишь, только не вздумай препятствовать в его новой деятельности, а то тут был один», девушка не закончила и только сложила руки в молитвенном жесте, старпом передернулся и кивнул. Наконец они зашли в гулаг и направились к вилле капитана, старпом даже немного притормозил, увидев дом. Из трубы шел черный дым, что стелился к земле, Джанго даже моргнул и посмотрел на солнце, что все так же пекло, а на улице стояла жара, значит капитан опять страдает от приступа, буркнула девушка. «Пошли, как раз посмотришь на новую болезнь капитана», навигатор махнула рукой старпому, но тут из дома раздались дикие крики, «и-и-и-я», и громкие удары почему-то. У Джанго подступил ком к горлу, ему расхотелось узнавать о новой болезни капитана. «Идем, идем, сейчас начнется самая кульминация», девушка схватила дрожащего старпома за руку и потащила к двери дома. Вблизи дикие вопли и удары казались еще страшнее, но Нами не отпускала и они открыли входную дверь. Прокравшись по террасе, девушка приоткрыла дверь и заглянула одним глазом, хмыкнув, она махнула Джанго, дабы посмотрел на действо. Джанго сглотнул, но собрался и заглянул за приоткрытую дверь, моргнул, покачал головой и закрыл глаза, потом открыл, но виденное не развиделось, «и-а-а-я», ревел полуголый капитан, при этом колотя в бубен и отплясывая какой-то дикарский танец вокруг стола, на котором стояла его разыскная листовка, обрамленная в рамку и в окружении горящих свечей. Старпом отодвинулся от двери, постоял и подумал, потом снова заглянул, но беснующийся капитан не развеялся мороком, а продолжал отплясывать вокруг стола и бить в бубен. Нами дотронулась до руки Джанго и знаками показала, что им нужно выйти из дома. «Вот как-то так, Джанго, когда они вышли», выдавила Нами. «А зачем и почему?» Вырвалась из старпома, ничего не понимающего старпома. «Как уменьшение награды могло привести к этому? Понимаешь, капитан с чего-то решил, что его имя кто-то проклял. Вот он и обложился книгами по проклятиям. А потом началось вот это все», девушка обвела рукой дом. Старпом кивнула и вздрогнула от новых завываний, донесшихся оттуда. Завывания и удары продолжались еще 5 минут, пугая старпома и находящихся рядом бурых, а потом сошли на нет, из дома вышел уже одетый капитан. «А, вот и наша сундучная мышка», обрадованно заголосил капитан, будто не он только что отплясывал дикарский танец. «Скажи мне, Джанго, каково это просидеть в сундуке целых 2 дня?» Капитан со скалом начал ожидать ответа. «А как вы узнали, что я был в сундуке?» «Вопросом на вопрос», парировал Джанго. «Все просто, мой пугливый сундучный старпом. Моя воля стала так велика, что я увидел твою дрожащую душонку, забившуюся в сундук». Капитан привычно надулся от собственного величия, а старпом уныло кивнул, не забыв закатить глаза. «Ладно, я вызвал тебя не для этого. Слушай приказ, найди Зара и прикажи провести спарринги между бурами, как раз и нашу недостроенную арену опробуем», задумчиво буркнул капитан. «Пусть отберет 400 лучших из лучших, ведь через полгода мы отправляемся на Гранд Лайн. Все отобранные, а также все офицеры теперь ежедневно будут сражаться с нашим красным прихвостнем, дабы попытаться пробудить волю вооружения. Тебе все понятно, Джанго?» И капитан вперился в старпома злобным взглядом, намекающим на сиюминутную расправу, если ему хоть что-нибудь не ясно. «Я все понял, капитан, все сделаю в лучшем виде», бодро отрапортовал Джанго, про себя хныча о своей несправедливой судьбе. Багги в данный момент находился в бараках арены, ожидая своей очереди на мордобой. С момента того темного дня, в анналах истории, названного «Черным днем Сороса», прошла неделя, и их зеленоволосый боцман загнал огромное количество бурых на арену, для отбора лучших, как было им сказано. И Багги уже провел 4 боя, победив практически без повреждений, ведь фруктом никто не запрещал пользоваться. Вот его вызвали снова, и Багги вышел из бараков, поднявшись по ступеням на арену. Там стояло 2 десятка каменных площадок, где и дрались сразу 20 пар. Недостроенные трибуны были полны зрителей, что ревели и поддерживали понравившегося им бойца, а вот основная и главная трибуна была достроена, на ней величественно восседал капитан, что с наслаждением вдыхал ароматы боли.